Огибали Южную Америку. В прошлом веке парусников на дорогу из Сан-Франциско в Нью-Йорк требовалось несколько месяцев. А наш Йоми Мару, хотя скорость у него скромная, будет в Нью-Йорк через месяц. А если погода выдастся, как сегодня, да и кочегары постараются, то еще быстрее. Фрэнки подошел ближе к карте. Видите узкую голубую полоску? Это пролив Дрейка. Он разделяет два материка — Южную Америку и Антарктиду. Именно сюда направлялись раньше те, кто хотел попасть из одного океана в другой. Этот путь был единственным, но моряки рисковали. Пролив Дрейка — одно из самых опасных для мореплавания мест на Земле. Чем же опасен этот пролив Дрейка? Южноамериканский континент заканчивается островом и мысом Горн. Это черный утес высотой в 400 метров. Редко кто его видел. Он всегда в плотном облаке тумана. А далеко внизу, у его подножья, ревет и беснуется океан. Природа будто нарочно собрала в одном месте все напасти, которые могут подстерегать судно. Судите сами. На север от мыса простираются Анды, огромные горы. Они-то и есть причина циклонов и частой смены ветров. А ледовый покров Антарктиды охлаждает воздух. Вот откуда туманы, дожди, снежные заряды и град. Прибавьте бесчисленную флотилию айсбергов, которые Антарктида спускает своих стапелей. — Илья Соломонович, — сказала Ксения Мелина, передернув плечами, — вы нарисовали такую страшную картину, даже зябко стало. Но это далеко не все, Ксюша. Моряки называют пролив Дрейка воронкой. На этой широте для ветра нет препятствий. Силы вращения земли гонит воздух с запада на восток с ужасающей скоростью, и, врываясь в узкую щель пролива, ветер приобретает еще большую силу. Можете представить, какие испытания ожидают здесь суда? Никто не знает, сколько их исчезло в этих бурных водах. Деревянные парусники уступили место металлическим судам и паровым двигателям, но и сегодня не каждый капитан отважится обогнуть мыс Горн. Чтобы успокоить детей, учитель сказал в заключении, «Наш пароход ожидает совсем другое. В шлюзах Панамского канала Йоми Мару будет себя чувствовать, как младенец в колыбели». На что Николай Егоров, чемпион Петроградской колонии по плаванию, заметил, «А я бы выбрал пролив Дрейка». Райли Аллен предложил Грегори Эверсолу стать судовым врачом задолго до прихода Йоми Мару в Владивосток. Не прошло и двух дней, которые он просил на раздумье, как поступило новое предложение — занять должность главного врача. В его памяти ожило событие шестилетней давности. В тот день он был пассажиром небольшого траулера, который направлялся из Нового Орлеана в Гавану. Поначалу недолгий переход казался прогулкой, но когда судно находилось в центре Мексиканского залива, разыгрался шторм. Неожиданно в дверь каюты постучался капитан. — Мистер Эверсол, вы, кажется, врач? — Да. — Не знаю, что делать. Наш тралмастер корчится от боли. — Что случилось? — Не могу понять. — Проводите меня к нему. Они спустились в каюту тралмастера. — Острый аппендицит, — заключил Эверсол, осмотрев рыбака. — Необходима операция, и немедленно. — Немедленно, — переспросил капитан. Но до берега далеко, к тому же скорость упала. Сами видите, встречный ветер. Операцию буду делать я. У меня есть сумка совсем необходима. Разве это возможно? Мы ходим, держа за поручни, а вы должны взять в руки скальпель. Капитан, ведь вы работаете в шторм, не так ли? Это моя профессия. А моя профессия — спасать людей от болезни и смерти. Поверьте моему опыту, он не дотянет до берега. У нас с вами нет выбора. Без операции не обойтись. Наверняка у этого пожилого рыбака был немалый житейский опыт, умноженный на суровые морские будни. Без сомнения, ему приходилось принимать трудные решения, не имея при этом времени на раздумье. Но его поразила смелость врача. — Будете мне помогать. Не боитесь крови? — Крови не боюсь. 3 года работал на зверобойной шхуне. Главными нашими орудиями были деревянная дубинка и нож. Но кровь крови рознь. Я и тралмастер много лет рядом. Кажется, кубинские газеты писали потом о мастерстве и мужестве хирурга. Поместили даже снимки. Мог ли он думать, что судьба вновь приведет его на палубу судна в качестве врача? Предложение Райли Аллена было столь же неожиданным, сколь и заманчивым. В Эверсоле жил не только практик, но и ученый. Должность судового врача перестала быть редкостью. Амбулатория есть на каждом пассажирском судне. Но сотни детей на сухогрузе такого еще не бывало. Истории и случаи ставят грандиозный и даже фантастический эксперимент, который не смог бы себе позволить ни один научно-исследовательский институт. Где вы найдете тысячу родителей, которые добровольно отправят своих детей в безумно далекое и отчаянно опасное путешествие? Кроме детей много взрослых, из разных стран. Порой Грегори не понимает не только их языка, но и поступков. Многочисленные пассажиры, возраст которых от 3 до 60, живут в ужасающей тесноте. Долго без берега, в условиях непростого климата, неизбежного однообразия морских будней, увы, не всегда качественной пищи. Но, несмотря ни на что, они должны быть здоровы и бодры, и непременно знать, что судно, хотя оно и не совсем пригодно для перевозки тысячи человек, тысячи, доставит их к берегу. И вот новое предложение — возглавить колонию. «Мне кажется, ваш выбор неудачен», — попробовал возразить Эверсол. «Брэм Холл — более подходящая фигура». «Его фигура и в самом деле впечатляет, но Барл еще молод. Я вспоминаю себя в 27 лет. Нет, вы, и только вы, никто не сможет лучше ладить с японским капитаном. Каяхара — твердый орешек. Но я главный врач, новый майор Красного Креста. Смогу ли я совмещать две должности?» Райли выжидательно посмотрел в глаза собеседнику, потом неожиданно спросил. — Вам когда-нибудь случалось держать в руках поводья? — Приходилось, хотя и давно. — Ваши обе руки заняты, это помогает управлять лошадью и уверенно чувствовать себя в седле. — Я знаю, за вами много талантов, Райли. Оказывается, есть еще и такое умение уговаривать, вам трудно возразить. Наверное, женщины тоже не могут устоять перед вашим красноречием. Увы, рядом с ними я теряю дар речи. Соглашайтесь, Грегори. Всего на месяц, а в Нью-Йорке я вернусь к своим обязанностям. Не дождавшись ответа, Аллен тяжело вздохнул и, выдержав паузу, решительно сказал: «Окей, я подготовлю распоряжение о назначении вас с начальником экспедиции». Это был последний день перед заходом в Бальбоа. Все палубы и помещения убирались с собой тщательно. Там, в порту, ее мемуару ждет карантинная служба, самый строгий контролер. Эверсол решил пройтись по судну. Обход он начал с кормовой палубы, которую американцы про себя называют гайд-парком. Здесь всегда шумят споры. Вот и сейчас собралась группа колонистов, но звучит единственный голос. Это учитель географии Илья Френкель. Поклонившись Эверсолу, он продолжал прерванный рассказ. «Панамский канал начали строить еще 30 лет назад, а вот открыли недавно, только в этом году, так что нам повезло. Мы одни из первых, кто пройдет этим водным путем». «Ура!» — закричали дети. «Кто же не хочет быть первым?»